На дворе Поливанова ждет Коленька. Он сидит на лавке неподвижно, уставившись на крыльцо. Едва в дверях появляется Митя, как он вскакивает и бежит ему навстречу. — Беги домой. Я еще долго ходить буду. — И я с тобой. — Ты меня полюбил, я вижу, — думает Поливанов. — А за что, непонятно. Просто так полюбил и все. И связал меня по рукам и ногам. Я еще не видел этого Сергея, а уже в ответе за вас, за всех. А почему? С какой такой стати? Я вчера вас знать не знал. А сейчас вы вот у меня где сидите? — У тебя сыны есть? — спрашивает Коля. — Нет. — Ну тогда собака, кошка. У меня дочки. — Дочки? Как Валька и Олька? — Поменьше Катя и Аня. Поливанов оставляет Колю в коридоре и входит в кабинет к директору лесозавода. Кабинетик маленький, чистенький, стол под зеленым сукном, на полу коврик, на окне занавеска. Не бог весть что, но чисто, пристойно. И сам директор под стать своему кабинетику. Небольшого роста, чисто выбрит, в аккуратной гимнастерке. А глаза пьяноватые, красные, мутные. Долго рассматривает удостоверение Поливанова, вертит его и так, и сяк. — И вы из-за этого сюда приехали? — Эх, товарищ, товарищ! Мальчишка-то на свободе, чего вы беспокоитесь? — Тихонов! — обращается он к высокому молодому парню, вошедшему в кабинет. — Вот товарищ! Из самой, понимаешь, Москвы к нам пожаловал насчет Кононова, парнишки того. Тихонов садится на стул, выставляет ноги и говорит, зевая. «А чего? Мало дали подлецам. С таких лет и воровать. Если сейчас не приструнить, дело далеко зайдет. Пускай спасибо скажет, что не засудили лет так на 10. Подумать, в такие годы на 15 000 тяпнули, это надо же!» «Вы Тихонов? Значит, это вы тогда исколотили ребят?» «Как понять, исколотил? Тряхнул маленько, это да. Неужели по головке гладит за воровство?» «Вот это меня интересует. Кто вор?» «То есть как кто? Суд разбирался, выяснял, люди мозгами ворочали, думали. Воров за руку словили. На месте, как говорится, преступление, а вы интересуетесь, кто своровал. Здрасте!» Директор молчит. Разговаривает старший механик Тихонов. Разговаривает уверенно, напористо. У него яркие голубые глаза, плоские, без глубины. Не то бельма, не то пуговицы. Поливанов тоже вытянул ноги, тоже развалился на стуле и, дождавшись паузы, тихо сказал. Есть такой анекдот. Пьяный ползает на земле у фонаря. Люди спрашивают, ты, мол, что? Рубль потерял, отвечает. А где потерял? Вон у того забора. Так почему ищешь здесь, а не там? А здесь светло. Вы на что намекаете? Тихонов повышает голос. Вы хоть из Москвы, и пускай вы корреспондент, а должны отвечать за свои слова. Если каждый, кто из Москвы, станет разоряться... Когда Поливанов вышел в коридор, Коля стоял спиной к нему и глядел в окно. Он мгновенно обернулся, взял Поливанова за руку, и они вышли на улицу. Митя вынул из кармана кусок хлеба с тонким ломтиком шпига и дал мальчику. Коля поднял на него глаза. — А ты? — Я сыт. — Ну, откуси. Митя откусил, и они пошли дальше. Коля шел и спотыкался. Митя подхватил его на руки. Мальчишка задрыгал ногами. «Я большой!» И вдруг затих, обмяк. Стал тяжелый. Переложил хлеб в левую руку, правый обнял Поливанова за шею и уронил голову ему на плечо. «Я большой», — повторил он очень тихо и опять умолк. Он был тяжелый, потяжелее Кати, да и Анюты, пожалуй. Поливанов все останавливался, спрашивая дорогу в прокуратуру. Одна тетка объясняла долго и путанно. «Суд, стало быть?» «Постой, постой! Да где же это такое? А, в райсовете! Вот завернешь после кино вправо, там поднимешься на горку и возьмешь левей. Эх, да что там, давай провожу!» Она шла рядом, размахивая кошелкой, и говорила без передышки. «От Сумы, говорят, да от тюрьмы не уйдешь. Сума, вот она! До Сумы нас всех война довела, окаянная! Да я смотрю, не на фронте. Отвоевался? А, счастливая у тебя жинка! А у моих дочек мужиков поубивала, у обеих. Обои с детьми остались. Счастливый ты паренек, тятька вернулся. Вон как обнял, видать, соскучился. Эх, беда, беда наша, куда от нее денешься? В магазинах хоть шаром покати, а на рынке такое запрашивают, не подступись. Совсем Бога забыли. Дерут черти ни стыда, ни совести. А тебе зачем в суд? Да ладно, не хочешь, не говори. Кому охота про себя неладное рассказывать? Но бывай здоров. Вон он, суд, видишь? Но ни пух тебе, ни пера. Поливанов постоял с минуту, глядя на двухэтажное обшарпанное здание. «Знаешь что, брат, — сказал он, — пошли-ка в Сережину школу, а сюда я пойду завтра». «А ты слыхал? Тетенька говорила про рынок, — спросил Коля. «Слышал. Пойдем посмотрим. Я ногами пойду». Поливанов спустил Колю на землю. Мальчик взял его за руку и уверенно повел. Они миновали безлюдную площадь. Сразу за церковью с голубыми колоколенками свернули в переулок. Там, под легким деревянным навесом, шла нешумная торговля. В Ташкенте осенний рынок пылал помидорами, яблоками, виноградом. У каждой снеди был свой яркий цвет. Розовая картошка, оранжевые дыни, лиловые свекла, а в воздухе стоял немолчный гам. Здесь все было притушено. Бутыли бледного синевой молока, мешки серого мелкого картофеля, подмигнула горка разноцветной фасоли и опять связки серых сушеных грибов, тусклая, словно пеплом присыпанная свекла. «Куда он меня ведет?» — подумал было Поливанов. Как вдруг Коля остановился. Он молча смотрел на тетку в пуховом платке. У ее ног прямо на земле приютились два толстых мешка. В одном — тыквенные семечки, в другом — черные. «Подсолнушки!» — тихо сказал Коля. «Каких тебе? Этих или тех?» Коля молчал. «Понял вас», — сказал Поливанов. И в Колины карманы с тихим шуршанием посыпались семечки. В один карман черные, в другой — белые. «Жареные, теплые!» Глубоко вздохнув, сказал Коля и, зажмурившись, погрузил руки в карманы. «Поистратился?» — спросил он, открыв глаза. «Не без того», — ответил Поливанов. «Да, запрашивают, не подступись, совсем Бог забыли. Дерут черти ни стыда, ни совести. Ну, а теперь веди меня в Сережину школу». Поплутав немного, они вошли в школу, низенький деревянный дом, в ту минуту, как раздался звонок. Двери разом распахнулись, в коридор вывалились ребята, и все заходило ходуном. Поливанову казалось, что он в шапке-невидимке. Никто не сторонился. Мальчишки бежали прямиком на него. Пахло хлоркой, чернилами, лиловыми, подумал Поливанов. Хлопали двери, форточки, звонкий девчоночный голос кричал. «Кому говорят? Вон из класса!» «Где тряпка? Где тряпка, я вас спрашиваю?» — откликался кто-то в конце коридора. Снова звонок, и также внезапно наступила тишина, готовая вновь взорваться шумом. Поливанов стоял в затихшем коридоре и вспоминал московскую школу, которую часто снимал в кинохронике. Ковры, широкие окна, классы, полные света. Он недавно снова был в этой школе. И сейчас, в войну, она по-прежнему была чистая, светлая, теплая. По коридорам не бегали, а ходили парами девочки в коричневых платьях, а величавая толстая директриса оглядывала их внимательным и строгим глазом. Здесь директором была усталая, оглохшая от шума женщина. Выслушав Поливанова, она сказала: «Я, знаете, не в курсе дела. Тут мать Кононова приходила за характеристикой. Она что-то такое рассказывала. Он, кажется, с группой ребят стянул какие-то части на машинно-тракторной станции. Подробности? Какие же я могу знать подробности? Тогда уж надо с делом знакомиться». Дверь кабинета растворилась, и кто-то втолкнул в комнату подростка лет 15. «Встань как следует», — устало произнесла женщина. «Ну что?» Ольга Васильевна выгнала из класса. «Вынь руки из кармана, встань как следует, как человек. Ну, что ты натворил?» «А чего?» «Я ничего». «А чего она?» «Придется мать вызвать». «Не жалеешь ты ее, Никитин?» «А чего?» Поливанов тихо вышел из кабинета. Никто этого не заметил. «Ну вот, друг милый, — сказал он Коле, — пойдем домой. Ничего нового мы, наверное, не узнаем. И пора уже мне познакомиться с Сергеем Кононовым». «Идут!» — услышал он еще на крыльце. Дверь распахнулась, на пороге стояли две одинаковые девочки. Обе курносые, глазастые, у каждой, как и у Коли, по ямочке на подбородке. Они, как знакомого, схватили его за руки и потащили в комнату. — Я вам солью! Вот, чистое полотенце, с петухами! Вы у нас долго поживете? Они говорили наперебой, суетились, поливали ему на руки, собирали на стол все разом. А в углу комнаты на низкой скамеечке сидел мальчик, белокурый, со светло-карими ореховыми глазами. Может, эти глаза смотрели чуть настороженно, самую малость. А может, просто это были очень внимательные глаза. Здороваясь, он смотрел на Поливанова спокойно и пристально. Вера Григорьевна была в свежей, тщательно отглаженной блузке, девочки в синих фланелевых платьях с белыми бантами в тощих косичках. Все сели за стол, который казался праздничным. На ослепительно белой скатерти стояла миска, и в ней дымилась картошка. В глубоких тарелках кислая капуста, винегрет, горячая свиная тушенка, привезенная Поливановым. Посредине стола маленький графинчик с мутноватой водкой. Поливанову казалось, что он никогда не видел детей, которые так доверчиво разговаривали бы с незнакомым человеком. Девочки обращались к нему так, словно век его знали, словно к ним приехал старший брат или дядя. Его расспрашивали про метро, салюты, зоопарк. Ему накладывали в тарелку, подливали в стакан, на него глядели глаза ласковые и счастливые. Все это было просто так, за даром. Они не знали, что он приехал на выручку, знали только, что он гость из Москвы. Коля сидел рядом и жался к нему. Коля очень устал, он тоже был счастлив, едой, теплом, и ему хотелось показать, что Поливанов — его, Колин, гость. «А покажи им карточки», — сказал он. И когда Поливанов вытащил фотографии, Коля сам все объяснил. Где Аня, Катя, Саша? Рассказал, что Аня пошла в первый класс, а Катя еще маленькая. Что живут они на чудной улице, называется Серебряная. Вера Григорьевна долго и пристально рассматривала карточки. Про Анисию Матвеевну спросила: «Мамаша?» Поливанову было не занимать стать рассказов. Он рассказывал всякие истории, смешил, пил за здоровье Веры Григорьевны, дочек, сыновей. И вдруг он понял, что они тут все вместе, а Сергей один. Сергей тоже разговаривал и даже спросил, а в Москве хорошие ремесленные? Я бы пошел в ремесленное, да тут у нас одна шпана идет. Но дело было не в том, что он говорил, а что, сидя за этим столом вместе со всеми, он был огорожен кольцом одиночества. И, казалось, от них, от всех, ничто за этот круг пробиться не может. Ни девочки, ни Коля, ни мать, ни он, Поливанов, не могли перешагнуть через эту преграду. Что делает человека одиноким? Беда, несправедливость, потери? Поливанов вдруг вспомнил себя в Ташкенте. Ничье участие ему не помогало тогда. Ничья близость, ничье тепло, ничья рука? Неправда. Была такая рука. Без этого бы не справиться. А как быть здесь? Это тоже не пожалуется, не попросит помочь. Пока девчонки убирали со стола, Сергей сел за уроки. Это значило: я занят, меня не трогайте. А Коля ходил за Поливановым неотступно. Он стоял в своем тулупчике неподалеку, пока Митя колол на улице дрова. Потом помог сложить поленья в сенцах. Он забрался к нему на колени, когда они вернулись в дом. Девочки притулились подле на той низкой скамеечке, на которой прежде сидел Сережа, и преданно смотрели, как Поливанов мастерит из газетного листа голубей самолеты. «Ты бы послал девочкам в Москву какой подарочек, а, Коля?» — сказала Вера Григорьевна. «Какую из своих игрушек?» «Ладно, выберу, что мне не надо», — сказал Коля. «И не стыдно?» Разом закричали обе девочки и кинулись к шкафу. Они отворили дверцу, и на нижней полке Поливанов увидел кукольную квартиру. Стол, покрытый пестрым лоскутком, четыре табуретки, шкафчик, грубо сколоченный, но шкафчик, в дверцу которого вделано карманное зеркальце. По левую сторону от стола стояла кровать, и на ней две тряпичные куклы с целлулоидными головами. Глаза у кукол были пронзительно голубые, вытаращенные, и лица походили на блин. Но платье... На одной кукле было черное бархатное, с пышным кружевным воротником, на другой — шерстяное, в красно-синюю клетку. Кушачок кожаный, с маленькой пряжкой от чьих-то старых туфель. Сидя на корточках, Митя разглядывал все это хозяйство. «Сами шили?» — спросил он. «А кто же еще? А лоскуты какие богатые, правда? Мебель нам Сережа сработал. Вы берите, берите, не стесняйтесь. И кровать берите, и шкаф. Нам Сережа еще сделает. Сделаешь, Сережа?» «Сделаю», — ответил Сергей, не оборачиваясь. Митя брал в руки и рассматривал стол, табуретки, шкаф. У девчонок от таких вещей сердце должно заходиться. В комоде лежали кукольные платья, простыни и наволочки. Комод был из спичечных коробков, и ящики выдвигались как настоящие. Потом все легли спать. За столом остались только Поливанов и Сергей. Настольную лампу приглушили газеты. Поливанов открыл книгу, мальчик что-то писал и зачеркивал в тетради по арифметике. Радио здесь не выключали, оно говорило без передышки. Поливанов уже научился не слышать. Музыка, говор, песни, стихи — все проходило мимо, звучало издалека. И вдруг он поднял голову и прислушался, как если бы его позвали. В черной тарелке проплакала скрипка, Виолончель глухо повторила за ней ту же мелодию. Поливанов взглянул на мальчика. Сергей сидел, низко склонившись над тетрадкой. На бумагу со стуком упала капля, и Поливанов поспешно опустил глаза. «А если правда времесленная? В Москву!» — услышал он. «А мать? А девочки? Коля?» «Вам рассказать, что здесь было, или вы уже наслышались?» «А что мне до этого? Я и сам понимаю, что к чему. И бухгалтера повидал, и Тихонова. Не маленький. Мы с Юркой только не надо. Знаю. Выручите?» «Выручу». Сергей лег на полу, Поливанов на его диване. Радио пело в лесу при фронтовом. А он хотел снова услышать, как глухо вторит плачу скрипки виолончель. Знать бы хоть, что это такое. Вот Саша, наверное, знает, но он даже не сумеет объяснить ей как следует, что это было. Скрипка плакала, а виолончель повторяла жалобу своим человеческим голосом. Странная она, эта журналистская работа. Если так всех впускать к себе, в свое сердце, кажется, так говорят в художественной литературе, надолго ли человека хватит? Он любил свою прежнюю работу. Никто на свете не знал, как он ее любил. Он много видел, разное встречалось на его пути, хорошее, плохое, прекрасное, уродливое, все вперемешку. Он видел, запоминал, шел дальше. Он не останавливался. А тут остановился. Первый раз в своей жизни он остановился, увидев Сашу. С той поры что-то с ним произошло. Но сейчас... Как быть сейчас? Разве он успокоится, если не выручит этого мальчишку? Разве он когда-нибудь забудет эту семью, печальную женщину, курносых девчонок, малыша, который сегодня уснул у него на коленях? Он понял, что полночь, радио умолкло, и в тишине стало слышно, как Коля сползает с сундука. Поливанов окликнул его, и Коля тотчас зашлепал к нему босыми ногами. — А я думал, ты на полу, — сказал он, заползая под одеяло. — Слушай, чего я тебе скажу? Оставайся с нами, а? Не уезжай в Москву. — А Катя с Анютой как же? — Они сюда приедут, будем вместе жить. — А их мама? Коля не ответил. Поливанову даже показалось, что он уснул. Но нет, он не спал. Поливанов снова услышал его шепот. «Наша мама очень хорошая. Она редко ругается, только если плачет. Вспомнит папу, заплачет, и тогда начнет шептать. На что вы мне сдались все? И что я буду с вами делать?» Когда папу убили, мама сильно плакала. Мы все тоже плакали. И мы ей говорили: «Не плачь, мы тебя будем слушаться, всегда будем слушаться». А она все равно плакала. Даже заболела. Я ей в больницу суп носил. — Ты молодец. Хороший парень. — Не уезжай. А то я буду плакать. Заболею, меня в больницу положат. — Спи. Поздно уже. У нас мама хорошая. Кружева умеет вязать. Видел на столе скатерть? Это она сама вязала. Она из всех надомниц самая лучшая. Она такая. Слышишь, что я говорю? Слышу. Спи.